Хозяин дома. Случаи незаурядные и выбивающие из привычной колеи повседневности приводят в волнение даже небольшие города. А посему в том, что население маленького коттеджного поселка было крайне взбудоражено после ужасающей находки трех неопознанных и крайне обезображенных тел, не было ничего особенно удивительного. Неслыханными для здешних мест зверствами подобные происшествия назвать было сложно. В связи с тем, что окраина прославленного своей исконно богатой криминальной истории города нередко бывало объектом всеобщего внимания прессы как внутри страны, так, впрочем, и за ее пределами. Одесса всегда имела репутацию бандитского города, репутацию, оправданную